Господней любви. О, преклоните все люди колени, о, поднимите взоры свои. Свет звезды над землею, свет звезды христианства, он зажжен на века. Для спасения земли нет теперь темноты, нет печали и странствий. Мы в святых небесах дом родной обрели. Тихая ночь озаряется светом, тихой ночи слышно ангелов петь. Бог воплотился для нас человеком. Люди, примите великую весть. Свет звезды над землею, свет звезды христианства, он зажжен на века для спасения земли. Нет теперь темноты, нет печали и странствий. Мы в святых небесах дом родной обрели. И радостный час, люди, ликуйте, Бог нам родился, свет Его вечный открылся для нас. Свет звезды над землею, свет звезды христианства, он зажжен на века для спасения земли. Нет теперь темноты, печали и страсти, мы в святых небесах.